Махоркин рассказал, как жил в Астории, рассказал, как выглядит Ленинград нынче. «А настроение какое, я извиняюсь», — спросил издали Кок Богомолов и сделал в воздухе руками фигуру, которая должна была изображать настроение. Кок Богомолов всегда все показывал руками. «Бодрое настроение», — сказал Махоркин и, повернувшись в кресле, вдруг закричал. Лаптев, Лаптев!» Закрывшаяся была дверь, опять приоткрылась, и маленький, очень розовый сероглазый летчик в унтах и реглане, сконфуженно улыбаясь, сказал. «Честное слово отдал, товарищ майор, вот при свидетелях говорю». «Кому отдали?» «Да подполковнику Левину отдал, забрал он у меня и отдал Белоброву, так что все в порядке». «Смотрите, чтобы Белобров с меня не требовал». И он рассказал, как книга «Война и мир» в одном переплете все части ходила по ВВС и как Белобров не мог получить ее обратно. Лаптев вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «В прошлый раз прилетел сюда, — сказал Махоркин, — захожу к торпедоносцам, гляжу мою «Войну и мир», какой-то летчик в руках держит и перелистывает. Потом узнал, что Плотников. А теперь я слышал, он со своим экипажем грабанулся. В парикмахерской стало совсем тихо, только Шура чирикала своими ножницами. Губы у нее были крепко сжаты, взгляда она не поднимала. «Плотников, положим, вовсе не грабанулся, так можно спокойнее», — сказал Калугин. «Летом тоже с ним приключения были, однако же все хорошо кончилось». Махоркин посмотрел на него, потом на Пялицына, потом опять на Калугина. «Бросьте, — раздраженно сказал он, — чего там глупости болтать? Война есть война». Ножницы по-прежнему чирикали. Выждав, пока Шура отвернется, Калугин сделал Махоркину знак глазами. И Махоркин вдруг вспомнил, что Шура — жена Веселагу, штурмана плотниковского экипажа. Было видно, как он покраснел под мыльной пеной, даже уши у него стали красные. «Какой только чертовни не насмотришься», — сказал он. «Действительно, ум за разум может зайти. Был у меня такой учитель, замечательный, старый летчик, знаете, еще в мировую войну воевал. Орел человек. Так были слухи, что с транспортной машиной подбили его немцы где-то в партизанском крае. Совсем похоронили мы папашу нашего. А давеча в Свердловске, говорят, живой. Можете себе представить? 10 месяцев старичок у партизан находился. Вот уж действительно, говорят, были бы кости, а мясо нарастет». После Махоркина в кресло сел Сафарычев, и его только брили. «Чтобы чисто было выбрито, Шурочка, — приказал он, — и вежиталь на голову». Шура молчала. С ней не стоило сейчас шутить, но откуда он знал, когда можно шутить, а когда нельзя? И он еще раз пошутил. «Оставьте меня в покое, товарищ лейтенант», — попросила Шура. «Сделайте одолжение». Он замолчал, испуганно глядя на нее в зеркало. «Воздушная тревога», — оповестил диктор по репродуктору. «Воздушная тревога». Махоркин и Калугин улыбнулись. Так же было дико нынче. «Воздушная тревога». Все отвыкли от воздушных тревог. Воздушная война давно ушла к немцам. Тут давным-давно было тихо и спокойно. «За караван решили разделаться», — сказал Калугин. «Тут без вас, майор, сильно их на море пощипали. Вот они и показывают, что еще живы». На крыше дома совсем близко ударила зенитка, потом другая, потом еще и еще. Махоркин расплатился и ушел. Наполовину выбритый Сафарычев просыхал в кресле. Шура, извинившись, ушла за своим маленьким на 4-й этаж. «Все-таки тут лучше, чем наверху». «Отмочил Махоркин номер», — сказал Калугин. «И ты, Сафарчик, со своими шутками неуместными». «Ай, бросьте», — ответил Сафарычев. «Было время, мы по 3 раза в сутки сами умирали, ничего себе шутили. Если про смерть много шутить, она отскочит, испугается». Богомолов прислушался и показал руками, что, по его мнению, должен сейчас делать немецкий самолет. Самолет пикировал. Киля яростно подметала волосы Махоркина.